Я могу свои дать на время, вроде как в обмен, если вы осторожны. Оберните там чем-нибудь тряпицей, ветошью. У меня книги хорошие, ни болезни от них, ничего». «Межбиб с Левиафаном?» — сказал Лев Львович. «Я бы не связывался». «У вас фаза конспирации. Где ваш демократизм?» «Не надо кооперироваться с тоталитарным режимом». Бенедикт переждал, пока прежний закончит свою тарабарщину. «Да как, Никита Иванович?» Никита Иванович руками сделал вид, что не слышал. Еще браги налил. «Хорошо, пошла». «У меня интересно», — соблазнял Бенедикт. «Про баб, про природу, наука тоже».